«Покаяние его, — продолжал Кеннет, — мне кажется искренним и является следствием угрызений совести из-за какого-то ужасного преступления, за которое, по его мнению, он осужден на вечное проклятие». «А какова его политика? — спросил король Ричард. «Мне сдается, милорд, — сказал шотландский рыцарь, — что он отчаялся в защите Палестины так же, как и в собственном спасении. Он считает, что должно только ждать чуда, в особенности в то время, когда рука Ричарда Английского перестала сражаться за это дело». «Значит, трусливая политика этого отшельника схожа с политикой злосчастных монархов, которые, позабыв честь рыцарства и верность слову, проявляют решимость, лишь когда дело идет об отступлении. Они предпочитают бежать и в своем бегстве топтать умирающего союзника». «Позволю себе заметить, Ваше Величество, — сказал шотландский рыцарь, — что этот разговор может лишь усилить вашу болезнь, врага, которого христиане боятся больше, чем вооруженных полчищ сарацин». Действительно, лицо короля Ричарда еще больше покраснело, жесты стали лихорадочно резкими. Стиснутые кулаки, вытянутые руки и блестящие глаза указывали на страдания как от физической боли, так и от душевных мук. Однако это волнение заставляло его продолжать разговор, пренебрегая страданием. «Вы можете мне льстить, сэр, — сказал он. Но вы от меня не уйдете. Я должен узнать от вас больше того, что вы мне сказали. Вы видели мою царственную супругу, когда были в Энгадди?» «Мне кажется, что нет, милорд, — сказал Кеннет с видимым смущением. Ему припомнилась ночная процессия в часовне на горе. «Я спрашиваю, — сказал король более сурово, — были ли вы в часовне Энгаддийского монастыря и видели ли там Беренгарию, королеву Англии и ее придворных дам, которые отправились туда в паломничество?» «Милорд, — сказал Кеннет, — я чистосердечно признаюсь вам, как на исповеди. В подземной часовне, куда отшельник привел меня, я видел женский хор, поклонявшийся святым реликвиям. Их лиц я не видел, а их голоса слышал только, когда они пели церковные гимны, и я не могу сказать, была ли среди них королева Англии». «И ни одна из этих женщин не показалась вам знакомой?» Кеннет молчал. «Я вас спрашиваю, — сказал Ричард, приподнимаясь и опираясь на локоть, — как рыцаря и джентльмена, и по вашему ответу узнаю, как вы цените эти звания, была ли среди этих паломниц хоть одна знакомая вам женщина?» «Милорд, — сказал Кеннет не без колебания, — я могу только догадываться, я тоже. — сказал король, угрюмо нахмурив брови. «Но довольно об этом. Вы леопард, сэр, но берегитесь львиной лапы. Лишь сумасшедший мог бы влюбиться в луну, но прыгать с зубчатых стен высокой башни в сумасбродной надежде достичь далекого светила — это безумие самоубийцы». В этот момент у входа в шатер послышался какой-то шум, и король, быстро меняя тон на более обычный, сказал: «Довольно, идите. Поспешите к Дево и пришлите его сюда вместе с арабским лекарем. Моя жизнь доверяется султану. Если бы он только отрекся от своей ложной веры, я бы сам своим мечом помог ему прогнать эту французскую и австрийскую нечисть из его владений. Я думаю, Палестина могла бы благоденствовать под его властью». Рыцарь Леопарда удалился. Затем камергер доложил, что его величество хотят видеть послы от совета. «Хорошо, что они еще считают меня живым», — последовал ответ. «Кто эти, уважаемые посланцы?» «Гроссмейстер ордена тамплиеров и маркиз Монсеррацкий». «Наш французский собрат не любит посещать больных», — сказал Ричард. «Вот если бы Филипп был болен, я уж давно стоял бы у его постели». «Джослин, приведи в порядок мою постель, она взбаламучена, как бурное море. Дай мне стальное зеркало. Причеши гребнем волосы и бороду. Они и впрямь больше похожи на львиную гриву, чем на локоны христианина. Принеси воды». «Милорд», — сказал дрожащим голосом камергер, — «лекари говорят, что от холодной воды можно умереть». «К черту лекарей!» — ответил монарх. «Если они не могут меня вылечить, неужели ты думаешь, что я позволю им мучить меня?» «Ну вот», — сказал он, завершив омовение, — «зови этих уважаемых посланцев. Я думаю, теперь они едва ли заметят, каким неряшливым сделала Ричарда болезнь». По окончании обычных приветствий этих высоких особ и учтивого ответа короля Ричарда, маркиз Монсеррацкий начал говорить о причинах их визита. Они, по его словам, были посланы обеспокоенными королями и принцами, которые составляли совет крестоносцев, чтобы осведомиться о здоровье их могущественного союзника, храброго короля Англии. «Нам известно, насколько важным для общего дела считают члены совета вопрос о нашем здоровье», — отвечал король. «И как они страдали, подавляя в себе любопытство в течение 14 дней, боясь без сомнения усилить нашу болезнь, если они обнаружат свое беспокойство». Этот ответ прервал поток красноречия маркиза и привел его в замешательство. Но его более суровый товарищ возобновил разговор серьезным и сухим тоном, насколько это допускал высокий сан того, к кому он обращался. Он сообщил королю, что они пришли от имени совета и всего христианского мира просить, чтобы он не давал пробовать на себе снадобье лекаря-язычника, пока совет подтвердит или отвергнет подозрения, которые вызывает эта личность. «Гроссмейстер святого и храброго ордена тамплиеров, и вы, благородный маркиз Монсеррацкий», — ответил Ричард. «Если вам угодно будет пройти в соседний шатер, вы увидите, какое значение мы придаем дружественным увещеваниям наших королевских соратников в этой священной войне». Маркиз и гроссмейстер удалились.